линии связи между национальными центральными депозитариями. В эпоху рыночной глобализации национальные ЦД и МЦД начали устанавливать друг с другом связи. Прямые линии связи, согласно рекомендованным стандартам, сегодня существуют только между Лондонским Крест и швейцарским депозитарием Intersettle. Первоначально связи были односторонними и создавались для того, чтобы инвестиционные банки могли держать ценные бумаги в одном месте без необходимости иметь агентов в многочисленных локальных депозитариях. Существует три типа таких связей. Непрямые связи через местного участника, кастодиальный банк. Прямые связи в качестве члена местного депозитария, депозитарий А имеет расчетный счет непосредственно в депозитарии эмитента. Прямая связь посредством соглашения о связях. Депозитарий А и депозитарий эмитента заключают соглашение о взаимодействии в перемещении ценных бумаг. Так что инвестор сможет хранить иностранные ценные бумаги на счету в своем национальном депозитарии посредством существующей связи между депозитариями двух стран, и все участники рынка, включая мелких, смогут предлагать международные инвестиционные инструменты своим клиентам. Множественные связи. По мере роста количества депозитариев для хранения иностранных ценных бумаг растет и число связей между ними. Доставка акций в рамках одного депозитария считается домашней доставкой. Доставки акций между участниками депозитария Б и депозитария А, депозитария эмитента, также довольно просты. Однако, если участник депозитария Д хочет поставить акции участнику депозитария С, то надо связаться с депозитарием А, чтобы соответствующим образом скорректировать балансы на счетах Д и С в депозитарии А. Механизм подобной корректировки зависит от соглашений между депозитариями. Если они просто имеют взаимные счета друг у друга, то акции должны быть проведены по этим счетам. Если D и C имеют счета в депозитарии А, то ценные бумаги эмитента члена А, принадлежащие членам депозитариев C и D, хранятся на счетах депозитариев C и D в депозитарии А. Если член депозитария D хочет перевести ценные бумаги члену депозитария C, то он должен дать поручение депозитарию D. Тот, в свою очередь, передаст поручение в депозитарий А перевести акции в депозитарий С, который и переведет их своему члену. Существует несколько более сложных конфигураций соединения центральных депозитариев между собой. Это сетевая распределенная модель соединения, предложенная ассоциацией CD, модель хаба и модель единого CD, предоставляющего расчетные услуги для нескольких рынков сразу. Мультинациональные депозитарии. В современной Европе связи между национальными и международными депозитариями заменяются созданием мультинационального депозитария. Все члены национальных депозитариев имеют доступ к услугам мультинационального депозитария. Все расчеты по трансграничным транзакциям проводятся так же, как и по домашним. При такой системе не требуются услуги локального или глобального кастодиана. Конкуренция между глобальными и центральными депозитариями. Характерной особенностью трансграничных сделок является обостряющаяся конкуренция между различными способами проведения расчетных операций. Допустим, инвестор в стране А покупает ценные бумаги, зарегистрированные в депозитарии эмитента в стране Б, и использует свой банк в качестве брокера. Брокер может стать членом депозитария эмитента и провести расчет через него. В итоге ценные бумаги останутся на кастодиальном хранении в депозитарии эмитента. Кроме того, брокер может провести расчеты по сделке через локального кастодиана. Как правило, это банк-резидент в стране эмитента, который является членом депозитария эмитента. Наконец, брокер может провести расчеты по сделке через глобального кастодиана. Хотя формально процесс похож на использование локального кастодиана, но брокер при этом не должен вступать в многочисленные контакты с локальными кастодианами в разных странах и на разных рынках, где захотят торговать его клиенты. Глобальный кастодиан может депонировать ценные бумаги либо напрямую в CD эмитента, либо воспользоваться услугами локального кастодиана. В любом случае, чтобы оказывать услуги своим клиентам, глобальный кастодиан должен быть включен напрямую или косвенно в инфраструктуру депозитария эмитента. Однако по мере роста глобальные кастодианы начинают конкурировать с центральными депозитариями и подрывать их бизнес. По мере того, как клиентская база глобальных кастодианов расширяется, появляются сделки, в которых и продавец, и покупатель являются клиентами глобального кастодиана. Значительно возрастает число транзакций, расчеты по которым могут проводиться по внутренним книгам кастодиана без использования инфраструктуры CD. Именно поэтому во многих странах национальные центральные депозитарии предпочитают, когда брокеры используют локальных, а не глобальных кастодианов. Конкуренция между локальными и иностранными CD. Как уже говорилось, связи между двумя центральными депозитариями могут быть прямыми и непрямыми. При прямых связях два CD непосредственно взаимодействуют друг с другом. При непрямых CD-эмитента может даже не подозревать о том, что иностранный CD использует его инфраструктуру через счет Omnibus локального или глобального кастодиана. Предположим, что брокер хочет произвести расчеты по сделке через прямую связь. Тогда иностранный CD сможет держать ценные бумаги на своем счете Omnibus в депозитарии эмитента от имени своих клиентов. Иными словами, роль иностранного депозитария в данном случае идентична роли глобального кастодиана. Однако иностранный депозитарий, как и глобальный кастодиан, по мере роста своего бизнеса может начать конкурировать с домашним депозитарием эмитента и подрывать его деятельность. В самом деле, по мере того, как у иностранного депозитария появляется достаточное количество клиентов, торгующих акциями иностранного эмитента, иностранный депозитарий начинает проводить расчеты по ним в собственных регистрационных книгах, не обращаясь к инфраструктуре депозитария эмитента.